Глава 19. Это еще не все. Может, пойдем? Мне вовсе не хотелось смотреть на расчлененные тела и тем более вдыхать ужасный запах этого места. Нет, твердо произнес Иван и сел рядом со мной. Надо дождаться оперативную и экспертную группы. Зачем? Недоумевал я. Я считал, что эти спецы справятся и без нас. Не зря же они всегда приходят, когда все дерьмо уже закончилось, и тела успели остыть. «Убийство человека карается законом, и от этого никуда не деться», — глухо ответил Иван, продолжая осматривать тела. «Среди убитых нет ни вампиров, ни других монстров. Если мы беспричинно сбежим, то неприятности нам гарантированы. Тем более, судя по нашивкам, это бойцы ОМОНа, а эта организация сожрет нас с потрохами и даже не подавится». Я вздохнул, чувствуя, как внутри меня растет напряжение. Воздух был таким спертым, словно сама атмосфера давила на нас своей тяжестью. Каждый вздох становился все труднее. «Ладно», — сказал я, стараясь сохранить остатки спокойствия. «Но почему именно мы должны быть здесь? Мы ведь не следователи и не эксперты». Иван бросил на меня короткий взгляд, полный усталости и разочарования. «Потому что мы оказались первыми на месте преступления», — ответил он. «Для расследования наши действия и наблюдения могут оказаться ключевыми. Да и кто знает, что может случиться, если мы уйдем. И предупреждаю, что говорить с ними буду я». Мы замолчали, погрузившись в свои мысли. Время шло медленно, каждая минута казалась вечностью. Наконец послышалось приближение машин. Через минуту показалась группа людей в форме, идущих по дороге. Их лица были сосредоточены. Глаза внимательно осматривали местность. «Ну, вот и они», — пробормотал Иван, вставая. «Будем надеяться, что они знают свое дело». Один из прибывших, явно старший по званию, подошел к нам. Его лицо было суровым, но в глазах читалось профессиональное спокойствие. «Вы обнаружили тела?» — спросил он, глядя на нас с холодным интересом. «Да», — кивнул Иван. «Мы случайно оказались здесь и сразу вызвали вас». Старший кивнул и начал отдавать команды своим людям. Они быстро и слаженно начали работу, аккуратно осматривая место преступления и фиксируя все детали. «Что вы можете рассказать нам о том, что здесь произошло?» — обратился старший ко мне. Я почувствовал, как язык прилипает к небу, словно вспышка перед глазами пронеслись моменты нашего прибытия сюда и жуткая картина разбросанных тел, разорванных на части, а назойливый запах крови, казалось, пропитавший все вокруг, преследовал даже в мыслях. «Мы услышали странные звуки и решили проверить, все ли в порядке», — начал я, стараясь говорить уверенно. «Когда мы подошли к месту происшествия, все уже было так, как вы видите сейчас». Старший задумчиво кивнул, делая записи в блокноте. «Хорошо», — сказал он. «Мы с вами свяжемся, если потребуется дополнительная информация. А пока, думаю, вы можете идти». Мы с Иваном обменялись взглядами, испытывая смешанное чувство облегчения и тревоги. Быстро покинули место массового убийства, так как хотели избежать лишних вопросов. «Почему мы не рассказали правду?» — поинтересовался я. Мы мчались на полицейском УАЗике в сторону города и уже были далеко от места преступления. Иван бросил на меня быстрый взгляд и снова сосредоточился на дороге. Его руки уверенно держали руль, а лицо было непроницаемым. «Продажный отряд ОМОНа, который кто-то покрывал, или как минимум закрывал глаза на их дела», произнес он спокойно, однако в его голосе явно слышались металлические нотки. «Значит, за ними стоит кто-то из верхушки МВД, а может и того хуже. Сейчас у нас нет ни времени, ни средств, чтобы бороться с коррупцией». Я задумался над его словами, чувствуя, как внутри все кипит от возмущения и беспомощности. Мы оба знали, что мир вокруг нас далеко не идеален, но осознание того, что даже те, кто должен защищать закон, могут быть частью этой грязной игры, давило тяжелым грузом. «Но разве можно просто так оставить это?» — не выдержал я. «Они же продолжат убивать и безнаказанно выходить сухими из воды!» Иван вздохнул, и я заметил, как напряглись его плечи. «Один отряд уже мертв. Есть еще. Вот только кто они и где? Я лично не знаю. Может, это была единственная ячейка, а может, таковых соты. Я понимаю тебя», — ответил он. «Но если мы сейчас пойдем против системы, то можем стать следующими жертвами. Нам нужно собрать больше информации и найти доказательства, которые невозможно будет игнорировать. Только тогда у нас будет шанс на победу. И то не факт. Лучше сосредоточиться на вампирах. Они наша приоритетная цель. Заметил, что ты вообще не хочешь знать, что там случилось. Задал я вопрос, стараясь скрыть раздражение. Иван бросил на меня короткий взгляд, но его лицо по-прежнему не выражало никаких эмоций. Он продолжал вести машину уверенной рукой, как будто мы ехали по обычной дороге, а не по трассе, полной опасностей и загадок. «Зачем?» — спокойно ответил он. «И так все понятно. Тебя похитили продажные менты. Хотели повесить на тебя статью, а себе заиметь погоны получше». Я чувствовал, как внутри закипает злость. Эти слова были правдой, но они не делали ситуацию менее болезненной. «Они знали, кто я такой», — произнес я, стараясь сохранять спокойствие. «Естественно», — кивнул Иван. «Не будут вешать статью, ничего не прознав о человеке». «Ха». Я сдался, понимая, что он прав. Вопросы только отвлекали нас от главного. «Ладно». Командир ударил ладонью по рулю и выругался про себя. Если бы окно было открыто, он, наверное, еще и плюнул бы. «Роберт, ты же не маленький. С тобой нянчиться никто не собирается. В принципе, я тоже не собирался, но так уж вышло, что ты стал чуть ли не главной фигурой на доске, и каждый пытается тебя, так сказать, уничтожить или переманить на свою сторону». «Переманивать пока никто не собирается», — возразил я, задумчиво глядя в окно. «Рано или поздно это произойдет», — заверил он. «Тот укус стал для тебя роковым, дав тебе новую жизнь и, возможно, обрекая на мучительную смерть. Ты сейчас на пике человеческих возможностей, умноженных на 10, не меньше. Вампиры, люди и хрен пойми, кто еще. Вот кто сейчас на игральной доске, и ты где-то посередине». Я почувствовал, как холодный пот проступает на лбу. Его слова были жестокими, но они пробудили во мне странное чувство решимости. «Как думаешь, почему?» Я не желал всего этого, но меня никто не спрашивал. «Вот держи меч и воюй в ту сторону, сука». Иван посмотрел мне прямо в глаза, и в его взгляде я заметил смесь сочувствия и суровой решимости. «Ты же знаешь, что ты такой не единственный», — сказал он. «До тебя были полувампиры, и до сих пор появляются. А ты думаешь, почему тебя так легко отпустили? Да все просто. Нахрен ты нашим ученым не нужен. У них такого биоматериала, как у дурака фантиков. Вот только они никак не могут создать временную или постоянную сыворотку, чтобы создать суперсолдата». «Что?» Я был потрясен. Мысли метались в голове, как безумные лошади, и я никак не мог ухватиться ни за одну из них. «Не делай удивленное лицо», — усмехнулся Иван. «Фильмы же смотрел. Человечество всегда будет стараться создать сверхлюдей. Богатые хотят жить вечно и не испытывать боль, поэтому вкладывают миллиарды на медицинские разработки. Появление вампиров в этом мире — это словно дар божий. Столь желанное бессмертие. Никакие болезни и даже физическая смерть не сможет уничтожить толстосумов. Только жажда крови их немного смущает, да и воздействие солнечного света тоже не дает им полной уверенности в завтрашнем дне. Но как только создадут средство, которое будет защищать от солнца и серебра, ты сразу увидишь, как изменится мир». Я слушал его слова, чувствуя, как холодная реальность обволакивает меня со всех сторон. Мысли продолжали метаться в голове, рождая все новые и новые вопросы, на которые, казалось, не было ответов. «Так почему бы не уничтожить эти лаборатории?» — задал я самый, как мне показалось, логичный вопрос. Иван нахмурился, и его взгляд стал еще более серьезным. «Есть официальные лаборатории, а есть подпольные», — проговорил он, медленно выдыхая воздух. «К тому же не забывай, что там работают обычные люди, которые искренне уверены в том, что спасают человечество, а не те, кто действительно преследует свои корыстные цели. Таковых лишь маленький процент». Он резко нажал на тормоза, и автомобиль остановился так резко, что я чуть не ударился головой о приборную панель. Вокруг нас повисла напряженная тишина. «Что случилось?» — спросил я, глядя с тревогой на Ивана. «Там». Он указал рукой вперед на дорогу, где сквозь мрак ночи проступили очертания нескольких машин. Они стояли поперек дороги, перекрывая нам путь. В свете фар я заметил несколько человек в форме, которые явно ожидали нашего появления. «Это засада», — пробормотал я, чувствуя, как сердце начинает колотиться быстрее. «Да?» — кивнул Иван. Его лицо стало каменным. «И мы попали в нее, как новички. Но это не значит, что мы должны сдаваться». Он быстро вытащил из-под сиденья пистолет и передал его мне. «Держи, возможно, придется стрелять». Я постараюсь вывести нас отсюда, но если что-то пойдет не так, будь готов ко всему». Я крепко сжал пистолет в руке, чувствуя его вес и холод металла. «Чего они хотят?» — спросил я, стараясь сохранять спокойствие. «Хотя какие тут могут быть вопросы, если меня хотели убить полчаса назад по выдуманной причине? Неужели вампиры серьезно взялись за нас? Только не своими руками, а с помощью продажных ментов?» «Скорее всего, они знают, что мы слишком много знаем», — ответил Иван. «Или просто выполняют чей-то заказ, но это уже не важно. Важно то, что мы должны выбраться отсюда живыми». «Может, их просто убить?» Я предложил самый простой вариант развития событий. «Нет», — резко возразил командир. «Если нас хотят посадить, то убийство будет идеальной причиной для этого. Не давай им такого шанса. Нам нужно достичь базы, а там уже посмотрим, что можно сделать». «А если нас там ждут?» «Об этом мы узнаем до прибытия», — заверил Иван. Он завел двигатель и аккуратно начал движение назад, пытаясь найти путь для отступления, но не успели мы проехать и нескольких метров, как услышали шум моторов позади нас. Оглянувшись, я увидел, как несколько автомобилей окружили нас, перекрывая все возможные пути к отступлению. «Значит так», — сказал Иван. Его голос был спокойным и уверенным. «У нас есть только один шанс. Когда я скажу три, мы выбегаем из машины и бежим в разные стороны. Главное — не останавливаться и не оглядываться. Если что-то пойдет не так, используй пистолет, но только в крайнем случае. Понял?» Я кивнул, хотя внутри все дрожало от страха. «Раз, два, три». Мы одновременно выскочили из автомобиля и бросились в разные стороны. За спиной послышались крики и выстрелы, но я не останавливался. Мои ноги сами несли меня вперед через кусты и деревья, пока я не потерял ориентацию в пространстве. Спустя полчаса бега я остановился, так как передо мной появился боец в полной экипировке СОБРа с автоматом наперевес. «Стой!» — крикнул он мне и убрал предохранитель с оружия. «Стою?» Я сделал вид, что сдался. Передо мной был человек, и его убивать никак нельзя, но его можно обезвредить. Вот только успею ли я? Это уже другой вопрос. «Роберт?» Боец снял маску. Солнечные лучи ласково пробивались сквозь шторы, предвещая прекрасный день. И он действительно оказался таковым. Мне поставили автомат по физике. Четверка. Твердая, заслуженная, хотя, если честно, я и сам был этому удивлен. Мои однокурсники, постоянно зубрившие формулы и законы, с явным недоумением обсуждали мою неожиданную удачу. «Как?» Слышны были их шепотки. «Он же всего пару раз был на лекциях. Пропустил практически все семинары». «Да, признаю. Я был злостным прогульщиком, нагло игнорировавшим большую часть занятий. Мои оправдания — интересные, но далекие от академической дисциплины проекты, интенсивная подготовка к Олимпиаде по программированию и непреодолимая лень вряд ли убедили бы кого-то, кроме меня. И уж точно не моего преподавателя». Наталья Петровна, женщина с железной хваткой и взглядом, способным прожечь дыру в бетонной стене, славилась своей бескомпромиссностью. Для студентов она была настоящим испытанием. Никто не смел даже подумать о халяве на сдаче ее предмета. Легенды ходили о том, как она умудрялась находить любые неточности в решениях задачи, а ее экзамены сравнивали с испытаниями на выживание в сибирской тайге. Деканат тоже держался от нее на расстоянии, стараясь не попадать в ее поле зрения, дабы избежать ненужных конфликтов. Поэтому моя четверка стала настоящей сенсацией. Как же это произошло? Все полагали, что я останусь с незачетом и буду вынужден готовиться к пересдаче в июне, а то и в августе. Секрет прост, хотя и не без доли риска. За несколько недель до экзамена я все-таки заставил себя усердно поработать над темой. Вместо того, чтобы отдыхать, я погрузился в мир уравнений и формул. В итоге преподаватель, видимо, оценила мои познания, увидев глубокое понимание основных концепций, несмотря на мое явное пренебрежение к посещению занятий. Возможно, ей просто понравился мой нестандартный подход к решению задач, или она просто решила дать мне шанс. В любом случае, я безмерно рад. Естественно, находясь в приподнятом настроении после экзамена, я пошел в магазин. Несколько дней назад я смог заработать немного денег на стройке, разгрузив 3 тонны цемента, поэтому решил себя порадовать дорогим виски. Дорога к магазину проходила около детского садика. Если честно, я завидовал малышам. У них сейчас самое золотое время, так как им ничего не нужно делать. Поел, поиграл, поспал, и вот ты молодец, а если еще и не обоссался, то вообще красавчик. Эх, вот бы вернуться в то время. Я бы никогда не пропускал завтраки и уж точно спал бы в тихий час. Проходя, я увидел, как маленькая девочка идет одна по тропинке. Мне показалось, что она выбежала из садика через брешь в заборе. Молодец, с одной стороны, но вот воспитателю за это точно попадет. За девочкой увязался мужчина в темной одежде. Он ускорил шаг и стал сокращать расстояние до ребенка. Для меня эта картина была максимально неестественной. Сердце бешено заколотилось в груди, когда я увидел, как мужчина сжимает руку малышки, а та явно пытается вырваться. Ее испуганные глаза и личико, искаженное гримасой ужаса, заставили меня забыть о всякой осторожности. Расстояние между нами сокращалось с каждой секундой. Мужчина, одетый в бесформенную куртку с неряшливыми волосами и подозрительно опущенными вниз глазами, уже начал уводить ее в темный переулок. Я резко ускорил шаг. Мысли сменялись с ошеломительной скоростью. Нужно действовать и действовать быстро. Подбежав, я, не раздумывая, нанес мужику два четко рассчитанных удара в точку между бровями и переносицей. Техника, которой я обучался на курсах самообороны, сработала безупречно. Мужчина зашатался, издав пронзительный крик. Затем последовал быстро отработанный прием, вывих правой руки, лишивший его возможности удерживать девочку. Он рухнул на землю, скуля от боли и не в силах сопротивляться. Девочка с застывшим от ужаса лицом отшатнулась, наблюдая за сценой. Я осторожно подошел к нему, убедившись, что он больше не представляет угрозы. «Дяденька!» — закричала девочка, подбежала к мужчине и обняла его, тем самым прикрывая собой от меня. «Он мой папа! Не бейте его, пожалуйста!» «Папа?» Тут я ошарашенно посмотрел в лицо мужчине, который сжимал рукой разбитый в кровь нос. «Да!» — заплакала она. Я подумал... Я сделал два шага назад, не понимая, что делать. В первый раз я оказался в подобной ситуации. «Доченька, тебя мама ждет на площадке. Иди, а я поговорю с дяденькой», — тихо произнес мужчина. «Хорошо, папа». Девчушка поцеловала его в щеку и побежала в сторону площадки, которая находилась за зданием. «За нанесение физического вреда представителю власти...» Он встал на ноги. «Посидишь пару лет на зоне, подумаешь над своим поведением». «Я думал, что маньяк или тот, кто потом требует деньги за возвращение ребенка...» Я сразу зашел с козырей. «Я похож на него?» — взревел он. «Так-то да». Не стал юлить и ответил, как думаю. «У тебя совсем страха нет?» Мужчина вытянул из кармана куртки удостоверение и показал его, продолжая второй рукой сжимать нос. «Младший лейтенант Петров Никита Олегович», — прочитал я самое важное. Остальная информация для меня не представляла ценности, так как я не разбирался в терминах и аббревиатурах. «Пойдешь по статье?» «Нет», — возразил я. «А вот если бы это были не вы, а действительно маньяк, и я не стал бы препятствовать его злостным умыслам, то кого бы вы тогда винили, себя или меня?» «В смысле?» Он убрал документы и достал носовой платок, чтобы остановить кровотечение. «Сейчас же век информационных технологий. Если вы меня посадите, то СМИ тут же разнесут об этом. Такие новости разлетаются, словно горячие пирожки на вокзале. До всех потенциальных спасителей дойдет, что лучше лишний раз не пытаться помочь маленькой девочке, которая может действительно стать жертвой. И кто будет в этом виновен?» «Ты че, сука?» Мент поравнялся со мной, и он прекрасно понимал, что по габаритам я его выигрываю. «Подумайте над этим, пока меня будут судить». «Давай-ка свой документ», — произнес он приказным тоном. «Вот». Я протянул ему студенческий билет. «Иванов Роберт Иванович», — громко и четко прочитал он. «Тебя батя совсем, что ли, не любил?» «Почему?» «Имея такую простую фамилию, дать такое дурацкое имя». Он достал телефон и начал набирать номер. «Пришлите наряд к моему садику», —